Глава 21. Почему им нравится и почему не нравится работать у нас? Выгода. Сможете лучше привлекать кандидатов. Сложность. Средняя. Бюджет. Бесплатно. Срок реализации. Один день. Маркетинг. В одной из книг Харви Маккея есть такие слова. Клиенты всегда найдут повод у вас купить, если вы им нравитесь, и всегда найдут повод вам отказать, если вы им не нравитесь. И эта мысль натолкнула одного из нас на создание инструмента, который так и называется. Почему им нравится и не нравится работа с нами? Он подробно описан в книге «Манкетинг». Маркетинг плюс HR. Перефразируем слова Маккея. Кандидаты всегда найдут повод выбрать именно вашу компанию как работодателя, если вы им нравитесь. И они всегда найдут повод вам отказать, если вы им как работодатель не нравитесь. Наша задача – выявить истинные причины, по которым кандидатам нравится или не нравится работать в вашей компании и использовать их в своей работе по максимуму. Вот как это работает. Соберите руководителей, коллег из HR, управленческий кадровый резерв, маркетинг, всех, кто работает с кандидатами и для кандидатов. Возьмите флипчарт, разделите лист пополам, вертикальной линией. Справа наверху напишите «нравится», слева «не нравится». Теперь ваша задача – собрать от участников все возможные причины «нравится». Зарплаты в рынке, работаем в белую, руководители профи, всему научим, скидки на продукцию компании, есть программа адаптации. Записываем все. Для ориентира обычно участники начинают выдыхаться после 10-й названной причины. Ваша задача – превысить число 20. Бизнес-хак для стимулирования активности. Когда участники начнут притормаживать, пообещайте за каждую дополнительную причину выплачивать на месте 50 рублей. Это и фан, и как минимум еще 3-5 идей. Запаситесь купюрами заранее. Все. Посмотрите еще раз на список. Ничего не забыли? Переходим ко второй части. Почему кандидатам не нравится работать с нами? Вперед! Ваша задача – постараться, чтобы участники не молчали, не скрывали, что у них на уме. Важно не пропустить, не забыть ничего. Мало платим, конкуренты платят больше. Старички выживают новичков. Долго принимаем решения, например, у нас 11 этапов собеседования. Есть задержки зарплаты. И на рынке это известно. Для ориентира обычно за 10 недостатков выходят редко. Постарайтесь дойти до 15 против. Итак, работа закончена. Что вы заметите, когда начнете сравнивать оба списка? Во-первых, вы получаете полный список преимуществ, которые теперь смогут использовать все. И руководители, и маркетеры. И везде. Сайт, рекламы, офферы, презентация вакансии, сообщая кандидатам, почему другим нравится работать с вами. Кстати, вы точно обнаружите, что некоторые преимущества и недостатки повторяются, уравновешивают друг друга. Например, может быть, мы меньше платим, зато мы всему научим, и есть программы обучения роста внутри компании. Те преимущества, которые звучат и в недостатках, слабые. Их рискованно использовать в разговорах с кандидатами. Во-вторых, список с недостатками – это прямое руководство к действию для каждого руководителя. Посмотрите на него. Что критично? Что можно и нужно исправить в самое ближайшее время? Берите и исправляйте. А пока недостатки не исправлены – подумайте с командой, что вы будете делать, чтобы превратить «не нравится» в «нравится». Первый шаг. Проведите такой штурм с командой, составьте план действий, отметьте сроки. Нравьтесь больше.